Глава 3. «Уже вскипел?» — поинтересовалась Тамара Дмитриевна, но Света даже не посмотрела в ее сторону. Она уселась за стол, отработанным автоматическим движением, вынув из лотка для бумаг чистый лист, накатала заявление на увольнение. Уж ей-то прекрасно известно, как его писать, без подсказок обойдется. Поставила текущее число, размашистую подпись, и опять поднялась, направилась в кабинет начальницы. Та, торопливо пробежав взглядом по написанным на листке словам, вскинулась, недоуменно сведя брови, пристально уставилась в лицо, спросила: «Света, в чем дело?» Но тут же сама начала предполагать: «Что-то случилось? Дома? Тебя кто-то обидел?» «Обидел? Вот к чему это обидел? Почему начальница именно так решила? Да неужели реально половина университета в курсе похождений Эдуарда Валентиновича? И только сама Света, ни о чем не подозревающая, наивная дурочка? А если все такие сочувствующие и жалостливые, то почему было не сказать? Хотя она все равно не поверила бы, пока не увидела сама, собственными глазами, потому что для нее взаимное доверие – одна из естественных составляющих любви. Вот реальности ей пришлось, как неразумного котенка, ткнуть ее мордочкой в очевидное. Но достаточно. Ей хватит и одного раза. Нет надобности постоянно напоминать предположениями и намеками от окружающих. И сейчас опять главное – не сорваться, не разреветься. Мне предложили другую работу. Сглотнув распирающий горло комок, уверенно соврала Света: «Там зарплата гораздо больше». На мгновение стиснула губы, чтобы они не выдали предательским подрагиванием, затем продолжила: «И можно мне 2 недели не отрабатывать? Просто меня там уже завтра ждут». И закончила якобы с виноватым раскаянием: «Так вот получилось». Начальница откликнулась не сразу. Несколько секунд сверлила въедливым взглядом, потом напомнила: «Ты ведь отпуск в этом году еще не отгуляла. Может, вначале в отпуск, а уже потом заявление?» Похоже, ничуть не поверила в названную причину, но оттого только обиднее стало. Они все что, решили, что это предел Светиных стремлений и возможностей? Специалист отдела кадров обычного вуза и неприхотливая жена? «Но я же тогда не смогу официально устроиться, пока здесь числиться буду», — упрямо возразила она. Но начальница опять посмотрела с недоверием: «Но ты же знаешь, в любом случае придется подписать у всех обходной лист». Если бы она не сомневалась настолько явственно, Света, возможно, и прислушалась бы. Отложила на потом, взвесила тщательно. Ведь действительно глупо бросать хорошую работу из-за каких-то личных загонов, а уж тем более из-за одного блудливого козла. Но в памяти сразу всплыли любопытная мордашка, выглядывающая из-за эдикового плеча студентки, и случайно подслушанный разговор в комнате отдыха, и какой-то особый тон Тамары Дмитриевны, будто та обращалась к тяжело больной. Ну да. Скорее всего, Света себя накручивала, додумывала, преувеличивала. Но и дальше ничего не изменится. Она так и продолжит принимать любые похожие упоминания и фразы на свой счет, исходить с ума и накручивать себя еще сильнее. А если Эдик решит выяснять отношения прямо на работе? Ведь по-прежнему жить с ним в одной квартире, как ни в чем не бывало, Света не собиралась. Тогда уж точно все поймут, что случилось, и ее надуманные загоны станут реальностью. «Я прямо сейчас всех обойду», — заявила она. «Это же недолго». «Ну да, конечно», — неохотно подтвердила начальница, но больше уговаривать не стала. Потом, решив все формальные бумажные проблемы, Света прямиком поехала на съемную квартиру, про которую еще утром сказала бы, пошла домой. Подойдя к двери, она застыла в нерешительности, теребя связку ключей. А что, если Эдик тоже уже там? Видеть его совсем не хотелось, тем более разговаривать. Но обошлось. Квартира встретила тишиной, пустотой, покоем, и жалко стало, что придется ее покидать. Света к ней уже привыкла и даже немножко считала своей. Нет, К черту эти сентиментальные мысли! Не станет она тут прохаживаться, предаваясь воспоминаниям о проведенных здесь счастливых деньках, так как счастье это оказалось мнимым, просто видимостью и самообманом, миражом. А если она еще и присядет, то уже точно потом не скоро поднимется. Случившееся навалится всей тяжестью, придавит, и захочется не просто сесть, а лечь, распластаться, утонуть в обиде и отчаянии. Поэтому Света без малейшего промедления принялась за дело. Собрала свои вещи, затем вызвала такси. Эдик за это время так и не появился. Видимо, все еще зачет принимал или жаловался юной подружке на плохую жену, а та ему старательно поддакивала и жалела, как могла. Еще одна наивная недотепа, которую водили за нос. Когда Света прибыла домой, вот теперь уже по-настоящему домой, с огромной сумкой и чемоданом, незамеченной проскочить не удалось, как и сделать вид, что просто соскучилась и заявилась в гости. Только папа еще не вернулся с работы, а мама уже находилась дома, как и младшая сестра Анфиса. У той, между прочим, сессия в колледже. Могла бы и остаться в комнате, лишний раз перечитать учебник или конспект. Но нет же, тоже сразу нарисовалась в прихожей. Тоже, как и мама, удивленно выпилилась. И хотя объясняться совершенно не хотелось, Света решила, что лучше, не дожидаясь расспросов, доложить самой. И я ушла от Эдика, переводя взгляд с сумки на чемоданы и обратно сообщила она. И с работы тоже. Поживу у вас, пока не сниму что-нибудь подходящее. Пустите? Неа, выгоним. Первой откликнулась Анфиса, но Света понимала, что несерьезно. Просто прикололась. Характер у сестренки такой. И возраст бунтарский. Точнее, поперечный и неоправданно саркастичный. Но это временно. С годами проходит. Мама с упреком посмотрела на нее, затем на старшенькую. Убежденно заверила. «Пустим, конечно. Это же по-прежнему твой дом. Даже спрашивать не стоило и про съем думать». Света прекрасно видела, насколько ей хотелось узнать поподробнее и насколько трудно не задавать лишних вопросов. Но мама стойко держалась. Тоже прекрасно осознавала, что дочь не готова все это обсуждать прямо сейчас, что ей слишком тяжело. «Суп будешь?» – предложила она. «Рассольник». Словно специально с ним подгадала. Один из Светиных любимых. Из-за стрессов аппетит у нее не пропадал, а обычно только усиливался. Еще неудержимее тянуло на вкусненькое, видимо, в качестве моральной компенсации. Отсюда и лишние килограммы. И, естественно, она согласилась, кивнула. «Ага, тогда давайте на кухню», – распорядилась мама. «И ты, Анфис, тоже». Наверняка ведь не обедала, и минут через пять они втроем уже сидели за столом перед полными тарелками рассольника. Сначала молчали, а потом Анфиса, взмахнув ложкой, заявила, глянув на старшую сестру. «А ты прям вовремя. Как раз комната скоро освободится. Будешь в ней одна. А ты куда?» – озадачилась Света. «В больницу. Как только сессию доздам. Зачем? Так пора уже?» вмешалась мама. «Последняя операция». «Ой, точно же!» опомнилась Света. Она и сама давно замечала, что Анфиса опять стала слишком сильно хромать. Даже специальная стелька не помогала, не убирала разницу. Просто последние полтора года, когда Света жила отдельно, они не так часто виделись. Вот она и позабыла. Хотя прекрасно знала, что сестренку ожидала последняя коррекция. Ей же 16, а в таком возрасте девочки прекращают расти. Значит, длину можно уже окончательно выровнять и больше к этому не возвращаться. У сестренки врожденные проблемы с правой ногой. Она росла медленнее, чем левая. Намного. Поэтому ее уже два раза искусственно вытягивали с помощью операции и металлического внешнего фиксатора аппарата Элизарова. И если сама операция – дело недолгое, носить аппарат приходилось обычно полгода, а иногда и больше, пока разделенная кость не срасталась. А еще такое лечение требовало немалых материальных затрат. Ох, и правда Света вовремя, только в кавычках, им на голову свалилась. Еще и безработная. Правда, ее должны рассчитать за уже прошедшие дни месяца и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Но... А с деньгами как? Спросила Света у мамы. Хватит? Да ты не волнуйся, успокоила та. Мы же знали и специально откладывали. И на операцию есть, и на реабилитацию. Да можно и без реабилитации, недовольно пробурчала Анфиса. Я эту вашу лечебную физкультуру уже наизусть знаю. Могу и дома. Да хоть сама занятия проводить. Анфис, не чуди, оборвала ее мама. Там и условия более подходящие, и физиотерапия, и врачи всегда рядом, и цены офигеть. Скинув брови и помотав головой, упрямо продолжила сестренка. Хмыкнула. «Лучше честно скажите, что просто хотите на время от меня избавиться и готовы за это заплатить любые деньги». И теперь уже не совсем понятно, прикалывалась она опять или серьезно. А возможно, и то, и другое. Вроде как и пыталась перевести в шутку, но не слишком-то смешно получилось. Даже возникла какая-то неловкая пауза. Света решила, что надо бы еще раз, но уже наедине с мамой переговорить. А еще лучше побыстрее найти новую работу, чтобы на шею родителей не сидеть, когда им деньги на другое очень нужны. Совсем уж в крайнем случае, если другого выхода не найдется, можно и в отдел кадров вернуться. Наверняка охотнее ее назад возьмут, чем станут искать человека со стороны. Пусть возвращаться и не особо хотелось. Вот почему нельзя усилием воли взять и забыть? Желательно не только случившееся сегодня, но и последние полтора года. Света хоть и держалась, не позволяла себе раскиснуть, но с каждой минутой это давалось ей все сложнее. Не помогали даже любимый рассольник и мысли, что не только у нее здесь проблемы, и у родителей, и у сестренки. Та тоже, хоть и делала вид, что все у нее пучком, ничего серьезного, и даже шутила, все равно из-за хромоты всю жизнь комплексовала и переживала. А операция – это всегда страшно, даже когда просто зуб лечить. Поэтому Светины истерики и стенания тут тем более не к месту, хотя безумно тянуло отпустить себя, уткнуться в мамино плечо и разрыдаться. Пусть даже жалеют и успокаивают, отчего рыдается только сильнее. Зато со слезами отчасти уходит и боль и обида. В дверь позвонили. «Я открою», — успела первой Света. Поднялась с места, но пока шла в прихожую, пока отпирала замок, в голове возникло предположение, что, скорее всего, зря она вызвалась. У папы есть ключи, он бы звонить не стал. Тогда кто там? Соседи? Вполне возможно, но куда более вероятное — Эдик.